Глава третья. Бишу. Бишу ночевал в горах, не успевая возвратиться с обхода территории. К полудню следующего дня он добрался до своего домика. Близилось лето. Здесь, недалеко от его жилища, были еще заметны последние следы весны, кое-какие признаки. Остатки снега с толстой коркой, травка разной высоты, цветы, которые отцвели и которые приходили им на смену. Конец весны навевал на него грусть. Он постоял на крыльце. С одной стороны, хотелось спать. Ночью он замерз. Поэтому сон был урывками в ожидании утра. С другой стороны, суточное пребывание в горах подарило редкое состояние тишины и радости, которое хочется растянуть на бесконечное время. Тело гудело от усталости и от удовольствия. Он с чувством выполненного долга созерцал знакомый вид со ступеней крыльца, находя в нем что-то новое. Доска под ногой скрипнула, словно настаивала, чтобы он шел отдыхать. Бишу отворил дверь, отметил, что она заперта крепче обычного. Потом с удовольствием бросил снаряжение и куртку, вздохнул с облегчением человека, возвратившегося домой, побрел на усталых ногах в кухню. В ее отсутствии тут был повар из поселка, что был расположен ниже. Бишу догадался о визите по новому продовольствию в его запасах и по запакованному для сохранности ужину. Контейнер с молоком был не полон. Что это нашло на Чарльза? Молоко не прокисло. Бишу налил себе немного, отпил два глотка, задумался о вскрытом пакете. Гостей он не приглашал. Кто-то еще навещал его. «Это я позарилась на молоко», — раздалось за спиной. У Биши мурашки побежали по спине. Он не сразу обернулся на голос. Поборол волнение, потом только поставил кружку на столешницу и повернулся. Лицо его расцвело в счастливой, доброй, ребяческой улыбке. «Эл!» Она тоже улыбалась такой же счастливой улыбкой. «Капитан!» — снова воскликнул Бишу. Они обнялись и также в обнимку, весело толкая друг друга, вышли из узкой кухни в гостиную. «Я знал, что этот день принесет мне большую радость!» — воскликнул Бишу. «Горы тебе поведали?» — поинтересовалась Эл. «Я думал, ты опять свалился куда-нибудь. Собиралась тебя искать». Они сели напротив. Бишу теснился как можно ближе к Эл. «Мне страшно спрашивать, когда и как ты вернулась?» «Вчера, под вечер», — ответила Эл. «И первым делом сюда?» «Да». «Какой порт? Как тебя пустили?» Она улыбнулась вместо ответа, и Бишу догадался. «Тайком?» — она кивнула. «Не боишься принять неудобного гостя?» — спросила она. «Что? Это они там внизу пускай считают неудобство. Для меня ты самый желанный гость, единственный желанный», — уточнил он и вздохнул, вспоминая прошлое. Волнение сменилось радостью. Эл позволила себя рассматривать так долго, как ему хотелось. Она откинулась на спинку стула с видом человека, которого ничто не тревожит. Он с первых мгновений заметил себе, что девушка выглядит и смотрит, и ведет себя иначе, обычно, без того угрюмого величия, которого было в ней прежде. Теплота взгляда, спокойствие, расслабленность в движениях придавали ей даже более загадочный вид, чем прежде. «Не дай мне засыпать тебя вопросами», — предупредил Бишу. «Где ты остановишься? Оставайся. Здесь тебя не станут разыскивать, даже если следы обнаружат». «Не обнаружат», — уверенно сообщила она. «Я еще не существую. У меня есть 2 недели на личные дела». «А потом?» Она не ответила. Он не стал даже настаивать. Ответ очевиден. 2 недели. Это много», — согласился он. «Тебе нужен транспорт. В поселке тебя не должны видеть». Она кивнула. «Я не помешаю?» «Это честь для меня, капитан!» Бишу часто закивал. Легкость этого человека однажды разбила ее скорлупу. Бишу был тем редким человеком, который принимает окружающих на равных, без попытки включить его в какую-то систему, без заранее сформулированных человеческих канонов. Он предпочитал не составлять впечатление тут же, после знакомства. Он умел смаковать нового знакомого, с удовольствием его изучал. Эл когда-то стала редким явлением в его одинокой жизни. Перемена с ней случилась столь явная, что Бишу не знал, как вести себя с ней. Раньше она четко очерчивала границы допустимого общения, оберегая от себя окружающих и себя от окружающих. Эта новая Эл сияла счастьем, причем не тем, какое бывает у молодых людей. Она позволила себе быть счастливой, потому что завоевала это право. Счастье опытного, бесстрашного, счастье победителя. Счастье завершенности. Вот каким было ее счастье. Он забыл про усталость и сонливость, навалившуюся на пороге. В его дом пришла долгожданная гостья. Он по праву хорошего хозяина отдал ей все внимание и свою сердечность. Они сидели молча, рассматривали друг друга, улыбались, чего вполне хватало обоим. Миша сидел близко, подавшись порыву, взял ее руку, коснулся губами. И в его поступке не было ничего интимного. Эл поняла его чувства и кивнула с благодарностью. «Спасибо, что ты изменил решение умереть. Я горжусь тобой. Ты еще тот боец», — добавил он к своему поступку. «Я не умерла по стечению обстоятельств. Заслуга судьбы не моя. Ты была к этому готова. Для тех, кто в ответе за нашу жизнь, бывает довольно нашей решимости, чтобы оценить мужество», — сказал он серьезно. «Ты ушла. Я, как Сини, находил себе место. Я пошел к человеку, который живет здесь в уединении в горах. Он меня ждал. Я рассказал ему о тебе. Он молчал долго, потом сказал, она возвратится. У нее здесь есть незаконченные дела. Она придет к тебе. Я тебя ждал, Эл. Ты был отшельника? Да, Гималай редко из тех мест на земле, где все еще есть такие люди». При упоминании великих Эл подняла на Бишу глаза, и он почувствовал резонанс в ее сознании на это слово. Оно для нее имело значение. Бишу подумал, что причислил бы ее к таким людям. Пусть она не достигла вершин духа, но она отмечена значительными поступками. «Ты больше не чувствуешь, как раньше?» — заметил он. «Нет». «Не жалко?» «Не вредно побывать обычным человеком», — с улыбкой ответила она. Снова он уловил необычную значимость ее признания. Она говорила с ощущением сброшенного личного груза. Сверхвозможности тяготили ее, мешали. Он понимал это. Он согласился, потому что видел очевидное различие. «А еще отшельник сказал, что ты отвечаешь за судьбу сама», — вслед своим мыслям сказал он. Они говорили еще около часа, и ни одного вопроса он не задал о том, откуда возвратилась Эл. Ему не было необходимости знать это. Потом усталость свалила Бишу. Эл настояла на том, чтобы он лег спать. «Я слышал от Рассела Курка, что двое твоих самых упрямых друзей нашли тебя, и что встреча не была удачной», — бормотал он уже из постели. Эл заботливо поправляла плед. «Не встреча, а обстоятельства были неудачными. Лучше бы они вообще не появлялись», — засыпая, бормотал Бишу. Эл покачала головой. «Он поразительный человек. Что не скажет, все в точку». Проснулся Бишу в одиночестве. Нашел записку на столе. «Записала катер на твое имя, буду возвращаться, сообщу».